Но ведь тогда совершенно немыслимо, чтобы такая опытная женщина, как ее мать, не понимала, что происходило с Кристин нынче летом, когда она чувствовала себя так плохо. Это неожиданно пришло в голову Кристин. Но тогда... Но ведь тогда, конечно, мать, наверное, приедет, даже если за ней не посылали никого. Разумеется, Рагнфрид не потерпит, чтобы чужая женщина помогала ее дочери в час мук. Мать приедет. Она, наверное, уже сейчас в пути. О, тогда она будет просить свою мать о прощении за все, в чем согрешила перед ней. Ее родная мать будет помогать ей, и можно будет броситься на колени к ее ногам, когда ребенок родится. Мать едет! Мать едет! Кристин облегченно рыдала, закрыв лицо руками. Да, матушка, прости меня, матушка. Мысль о том, что мать едет сюда, к ней, засела так крепко в уме Кристин, что однажды ей показалось, будто она ощущает всем своим существом, что сегодня мать приедет. И вот ранним утром она надела плащ и вышла из дому встретить ее на дороге, которая ведет из Геуэльдала к Скеуну. Никто и не заметил, что Кристин вышла из усадьбы. Эрленд велел навозить бревен для починки строений, и потому дорога была наезженная, но все же Кристин было трудно идти. Она задыхалась, у нее началось сердцебиение и стало колоть в боку. Когда она прошла немного, казалось, ее напряженное тело лопнет, а большая часть пути лежала через густой лес. Она немного побаивалась, но в эту зиму никто в округе не слыхивал о волках, и Господь Бог, наверное, охранит ее, потому что она идет навстречу матери, чтобы пасть перед ней ниц и молить ее о прощении, а остановиться она не могла. Она подошла к озерку, около которого стояло несколько небольших усадеб. Там, где дорога спускалась на лед, Кристин присела на бревно. Она то сидела, то ходила, когда ей становилось холодно, и так прождала в течение нескольких часов. Но, наконец, ей пришлось вернуться домой. На другой день она опять отправилась той же самой дорогой. Но когда проходила через двор одной из маленьких усадеб у озера, к ней подбежала ее хозяйка. «Боже мой, госпожа, этого нельзя делать!» Как только та вымолвила это, самой Кристин стало так страшно, что она не в силах была сдвинуться с места. Дрожа, перепуганным взором она смотрела на крестьянку. «Через лес! Подумай только, а вдруг волк учуял бы тебя? Да и всякие другие несчастья могли бы с тобой случиться. Как это ты поступаешь так безрассудно?» Крестьянка обняла молодую госпожу и поддержала ее. Заглянула в ее изможденное и желто-бледное, покрытое коричневыми пятнами лицо. «Придется тебе зайти к нам в избу и отдохнуть немного, а потом проводит тебя домой кто-нибудь из нас», — сказала она и повела с собой Кристин. Это была бедная избушка, и все в ней было в беспорядке, много детишек играло на полу. Мать отослала их на кухню, сняла с гостей плащ, посадила на скамью и истощила покрытые снегом башмаки. Потом завернула ноги Кристин в овчину. Хотя Кристин просила женщину не беспокоиться, однако та стала подчивать ее разными кушаниями и пивом, надсаженным из рождественской бочки. А сама в то же время думала: «Нечего сказать, хорошие дела творятся в Хьюсабю». Хотя она жена бедного человека, и в их усадьбе работниц нанимают редко, а чаще совсем не нанимают. Но никогда ее Эйстон не позволял, чтобы она выходила за ограду двора, когда она была тяжелой. Если даже ей приходилось зайти в хлев после того, как стемнеет, то и тогда кто-нибудь должен был за ней присматривать. А тут самая богатая женщина в округе уходит из усадьбы, обрекая себя на ужаснейшую смерть, и ни одна-то душа крестьянская не позаботится о ней, хотя слуги толкутся толпой в Хьюсабю и ровно ничего не делают. Верно, правду говорят люди, что Эрленду, сыну Николауса, уже надоела брачная жизнь, да и сама жена. Но она все время болтала с Кристин и заставляла ее кушать и пить. Кристин прямо стеснялась, ей вдруг так захотелось есть, как уже не бывало, Ну, с самой прошлой весны. Все, что подавала эта добрая женщина, было так вкусно. А крестьянка говорила, смеясь, «Видать, знатная женщина не иначе создана, чем все прочие. Иной раз дома противно даже смотреть на еду, но часто с жадностью набрасываешься на чужую стряпню, хотя бы пища была грубая и скудная». Женщину звали Эудфинна, дочь Эудюна, и была она из Убдала, по ее словам. Заметив, что гостья с удовольствием ее слушает, она принялась рассказывать о своем доме и о своей долине, и не успела Кристина помниться, как язык у нее развязался, и она заговорила о своем доме, и о своих родителях, и о своей родине. Эудфинна поняла, что сердце молодой женщины готово разорваться от тоски по дому, и потому всячески поддакивала ей и подстрекала ее продолжать рассказ. И разгоряченная, отуманенная крепким пивом, Кристин говорила и говорила, пока не стала смеяться и плакать одновременно. Все, что она тщетно пыталась выплакать в одинокие вечерние часы в Хьюсабю, теперь мало-помалу исчезало, пока она изливала свою душу перед этой доброй крестьянкой. Над домовой отдушиной стало совсем темно, но Эудфинна сказала, что Кристин лучше подождать, пока вернутся домой из леса Эйстон или сыновья, они и проводят ее. Кристин умолкла, ее клонило ко сну. Но она сидела, улыбаясь, сияющим взором, так хорошо она давно уж себя не чувствовала, с тех самых пор, как приехала в Хьюсабю. Вдруг какой-то мужчина быстро распахнул дверь, громко спросил, не видал ли кто госпожу, заметил ее и выбежал вон. Сейчас же вслед за тем под притолку нырнула длинная фигура Арленда. Он выпустил из рук топор и, шатаясь, попятился к стене, шаря позади себя руками, чтобы опереться. Говорить он не мог. «Ты испугался за свою хозяйку?» — спросила Эудфинна, подходя к нему. «Да, в этом я не стыжусь признаться». Он провел рукой по волосам. «Наверное, так не пугался еще никогда ни один муж, как я нынче вечером, когда услышал, что она пошла через лес». Эудфинна рассказала, каким образом Кристин пришла сюда. Эрлин взял женщину за руку. «Этого я никогда не забуду ни тебе, ни твоему мужу», — сказал он. Затем подошел туда, где сидела его жена, стал перед нею и положил руку ей на голову. Он не промолвил ни слова, но стоял так все время, пока они были в горнице. Тут вошли слуги из Хьюсабю и люди из ближайших усадьб. У всех был такой вид, что, очевидно, они сильно нуждались в подкрепительном напитке. Поэтому, прежде чем гости тронулись в путь, Эудфинна обнесла их пивом. Мужчины побежали по полям на лыжах, но Эрленд отдал лыжи слуге и, спускаясь с пригорка, взял Кристин под свой плащ. Было уж совсем темно, и звезды ярко сверкали. И вдруг сзади из леса донесся протяжный вой, звучавший все громче и громче в тишине ночи. Это были волки. Их было там много. Эрленд остановился, дрожа всем телом, выпустил Кристин. И она почувствовала, что она осеняет себя крестным знамением, сжимая топор другой рукой. «Что, если б ты сейчас...» «Нет, нет!» Он так крепко прижал ее к себе, что она застонала. Лыжники, бежавшие по полю, круто повернули и изо всех сил поспешили к ним. Потом, вскинув лыжи на плечи, окружили Кристин тесным чистоколом из копий и топоров. Волки исследовали за ними вплоть до самого Хьюсабю, подходя так близко, что не раз в темноте можно было разглядеть волчью тень.